Глава 33. Лиза. Сквозь шторы пентхауса Демьяна пробиваются первые лучи утреннего солнца. Просыпаюсь от того, что мне жарко. Этот жар, живой, пульсирующий, исходит от двух тел, между которыми я заснула. Прижимаюсь щекой к мощной, твердой груди Олега. С другой стороны, Демьян в полудреме обнимает мою талию сильными руками. Ладонями нахожу два твердых напряженных члена, будто ждущих моего прикосновения. Обхватываю их, медленно сжимаю пальцы. Дема тихо стонет прямо мне в ухо, бедрами непроизвольно подается вперед. Олег вздрагивает, его тело напрягается, и он издает низкий хриплый звук, похожий на рык пробуждающегося зверя. Олег смотрит на меня. Его голубые глаза в утреннем свете кажутся почти серыми. В них пляшут мои любимые чертики. Демьян приоткрывает один глаз, и на его лице расплывается сонная, блаженная ухмылка. «Доброе утро, красотка!» Сипит, целуя меня в плечо. «Доброе!» — отвечаю возбужденно. «Не могу удержаться. Я хочу их обоих, чувствовать их вкус на языке, ощущать их власть над моим телом. Тянусь ниже. Беру в рот член Олега. Парень откидывается на подушке, пальцами впивается в простыни. Он большой, твердый, стараясь, чтобы ему было хорошо. Лаская языком, губами, чувствуя, как он пульсирует у меня во рту. Потом поворачиваюсь к Деме. Он уже ждет. Карие глаза горят нетерпением. Его член чуть короче, но толще, и я наслаждаюсь его солоноватым, чисто мужским вкусом. Перехожу от одного парня к другому, слышу их стоны, хриплое рычание. Это пьянит сильнее любого алкоголя. «Лиза, боже, как хорошо!» — хрипит Демьян, запуская пальцы в мои волосы. «Да, детка, вот так», — подхватывает Олег, обжигая хриплым шепотом. Вдруг Дема мягко, но настойчиво тянет меня вверх. «Хочу тебя почувствовать», — говорит, и в его глазах читается мольба. «Сядь мне на лицо, пожалуйста». Замираю. Стыд заливает мои щеки. Это так откровенно, но Олег, как всегда, чувствует мое замешательство. Приподнимается на локте, его взгляд скользит по моему телу с таким обожанием, что смущение отступает. «Ты невероятно красива, когда теряешь контроль, Лиза», — тихо говорит Соколов. «Я хочу видеть это. Покажи ему. Нам обоим». Я медленно, почти невесомо перебираюсь через Демьяна и опускаюсь ему на лицо. Галеев издает счастливый глухой стон, и его горячий влажный язык сразу находит самую чувствительную точку. Взвизгиваю, опираясь руками на его мощную грудь. Это так интимно, так жарко. А в это время Олег наклоняется к моей груди, ласкает мои соски сначала пальцами, заставляя их наливаться и твердеть, а потом губами и языком. Он то нежно покусывает их, то засасывает так жадно, что по всему телу бегут разряды удовольствия, сливаясь в один ослепительный вихрь. Оргазм накатывает внезапно и сокрушительно. Кричу, дергаясь в конвульсиях, и Демьян прижимает мои бедра к своему лицу сильнее, выжимая из меня все наслаждение до капли. Когда вся мокрая и обессиленная отползаю от него, Олег смотрит на меня с хищным, обжигающим блеском в глазах. «Мы хотим попробовать кое-что новенькое», — говорит. «Если ты готова». Я понимаю, о чем он. Мы говорили об этом шепотом в постели, но до дела так и не доходило. Сердце замирает от страха и дикого предвкушения. «Двойное проникновение», — хрипит Дема, и низ моего живота сжимается от возбуждения. «Да», — кивает Олег, — «но сначала нужно подготовить тебя». Лезет в тумбочку, достает лубрикант. Демьян в это время целует меня. Наши языки сплетаются в жарком, влажном танце. Сильные руки скользят по моей спине, ласкают, успокаивают, и я вся погружена в поцелуй. Ощущаю, как влажный от прохладного геля палец Олега касается анального колечка. Вздрагиваю, но Дёма не отпускает. Его поцелуй становится глубже, более страстным. Олег действует медленно, нежно, постепенно растягивая, готовя меня. Сначала один палец, потом два. Непривычное чувство наполненности сменяется странным, щекочущим удовольствием. «Готово?» — тихо спрашивает Олег, и в его голосе слышу напряжение. «Да», — выдыхаю я, прикрывая глаза. «Но хочу, чтобы первым был ты». Решение пришло само собой. С Олегом я всегда чувствую себя в безопасности. Он не причинит мне боли. Соколов кивает, его зрачки заволакивает пелена желания. Демьян ложится на спину, и я опускаюсь сверху, полностью принимая его в себя. Он входит глубоко, заставляя меня выгнуться от наслаждения. И пока я двигаюсь на Деме, Олег медленно, миллиметр за миллиметром, входит в меня сзади. Замираю. Мир сужается до этого невероятного, всепоглощающего ощущения. Я заполнена полностью, напряженно, до почти болезненного предела. Дыхание перехватывает. «Дыши, Лиза», — хрипло командует Олег, замирая. «Расслабься». Я пытаюсь, концентрируясь на лице Демы, его горячем взгляде, полном любви и трепета. Галеев тянется и целует меня, и в этот момент Олег начинает двигаться. Медленно, в такт с Демой. Сначала неловко они сбиваются с ритма, но потом находят его. И вот парни уже движутся в унисон, и двойная волна удовольствия накрывает меня с головой. Дискомфорт сменяется крышесносным ощущением. Я чувствую каждое движение. Это слишком. Это сводит с ума. «Боже, Лиза!» — стонет Дёма. Его руки впиваются в мои бедра. «Ты принимаешь нас. Нас обоих!» — рычит Олег мне на ухо. Мы меняем позу. Олег ложится, и я сажусь на него сверху, а Демьян входит в меня сзади. Ощущения еще более острые, пронзительные. Я между ними, как в обжигающе горячих тисках, и мне некуда деться от этого двойного удовольствия. Олег и Дёма окружают меня, заполняют собой, любят. Оргазм приходит к нам троим почти одновременно. Сначала я с диким криком, тело бьется в конвульсиях, сжимая их обоих. За мной сокрушительным рыком Демьян, и следом, с тихим, прерывистым стоном, Олег. Мы падаем на кровать, мокрые, запыхавшиеся. Лежим молча, слушая, как бьются наши сердца. Постепенно дыхание выравнивается. Я прижимаюсь к Демьяну, а Олег обнимает меня сзади. Целует в спину. «Как там твоя мама, Олег?» Спрашиваю тихо, касаясь его груди. Поворачиваюсь к нему, и на любимом лице впервые за долгое время вижу не маску, а настоящее облегчение. В Австрии. Благодаря Арату. Уже начали терапию. Врачи говорят, есть улучшения. Очень небольшие, но они остановили развитие болезни. «Я так рада за тебя», — шепчу, и сердце наполняется теплом. «Да уж, дядя Арат — это мощь», — подключается Дёма, целуя меня в макушку. «Он не только маму Олега пристроил, но и меня в завещание вписал. Отписал часть своих активов, а я ему говорил, что мне ничего не нужно». Олег издает нечто среднее между фырканьем и смехом. «Вот именно поэтому он это и сделал, гений. Потому что ты единственный, кто ничего не выпрашивал и не пытался урвать. Ты просто его племянник и стал ему как сын». Демьян затихает, обдумывая его слова. «А твоя мать?» — осторожно спрашиваю я его. Лицо Демы становится серьезным. «Сидит и будет сидеть долго. Мошенничество, подлог, попытка подкупа. Да много чего еще. Суд был скорый, она сама все для этого сделала». Мы молча лежим несколько минут, каждый со своими мыслями. Потом Дёма неожиданно подскакивает. «А сейчас я вам приготовлю королевский завтрак». Выгибая бровь, Олег прыскает. «Ты, который не может яичницу без подгорелой корочки сделать?» Демьян театрально хватается за сердце. «Ранен в самое сердце! Я многогранен, Орлова! Увидишь!» Он убегает на кухню, и вскоре оттуда доносятся довольные возгласы и звон посуды. Олег качает головой, но улыбается. Я подползаю к нему и целую. «Знаешь, а я, кажется, счастлива», — шепчу ему прямо в губы. «Знаю». Он целует меня в ответ коротко и нежно. «И это только начало, Лиза. Все у нас будет хорошо». Я верю ему, потому что люблю их обоих, и они любят меня. А все остальное неважно.